Нормальный христианский работник. Из серии проповедей для сотрудников, сказанных в 1948 году Вотчманом НИИ. У него не было в виду написания никакой книги, когда в целой серии проповедей этот слуга Божий дал спонтанное выражение тому бремени, которое было на его сердце. Он не обращался к отсутствующим, а обращался непосредственно к своим ближайшим сотрудникам. Некоторые из них оказались под сильным впечатлением сказанного и пожелали поделиться тем, что слышали, со своими друзьями, христианами, у которых не было возможности послушать эти проповеди. Вот так и возникла эта книга. Хотя проповеди особым образом адресованы были к труженикам на Ниве Божией, немного здесь сказано о труде. Все ударение сделано на характере труженика. Человек Божий обращается к тем, которые будут верными сотрудниками Божьими, не к суперменам, не к тем, у которых есть определенное христианское положение или образование, а к людям, соответствующим христианской норме, которые благодаря дисциплине и любви к Господу достигли гармонии с природой Божией, а потому могут ответить Его нуждам в нынешнем мире.